светом моим облекаясь и себя представляя во мне, можно творить моей силой. Передача сознания по иерархии давала не только иммунитет, но и возможность действовать по лучу. Люди обычно действуют по себе, то есть по воле своей, по воле самости, по воле личности, под воздействием импульсов астрала или, что еще хуже, под воздействием и нашептыванием тьмы. Редко кто думает о том, что действовать можно по высшему лучу. Когда луч иерархии озаряет сознание и установлено созвучие с ним, действие становится иерархическим, и устанавливается прямая связь с иерархией света. Это очень легко представить себе, так как действия большинства людей, одна половина которых находится под одержанием, а другая под воздействиями и внушениями темных, тоже являются действиями иерархическими, но по линии иерархии тьмы, так что иерархически действуют все люди, действиями своими относя себя либо на сторону тьмы, либо на сторону света и пополняя собой станы света и тьмы. Ныне это разделение человечества становится все резче и резче, ибо время выбора подходит к концу, и каждый должен уже определенно примкнуть к полюсу тьмы или света. Выбор по-прежнему остается свободным, но обязательным и неизбежным. Выбрать можно полюс любой, но уклониться от выбора уже невозможно. Разделение человечества происходит под воздействием космических сил, и потому противиться им люди сил не имеют, и никто не может встать в стороне. Близится последний акт драмы планетной. Напряжение на полюсах станет необычным, и притяжение духов к каждому сделается неодолимым. Притяжение пойдет по созвучию с волнами тьмы или света, исходящими от полюсов, и в зависимости от последнего выбора воли, последнего решения. Многие, дойдя до последней черты, ужаснувшись, от тьмы отвратятся. Многие буквально втянуты будут в воронки зла. Полно драматизма поле последнего разделения, и много слепых и глухих, много теней. Были бы рады людям помочь, но некуда и не во что лить помощь, ибо закрыты сердца. Так и идут, плотно закрывшись от света. Куда?